Глава третья. Айви. Веселыми эти каникулы я бы не назвала. Но уже одно то, что они прошли без конфликтов, можно было считать рождественским чудом. Наша мачеха постоянно хмурилась при виде меня и Скарлетт, свирепо косилась на нас, но молчала и в основном держалась на расстоянии. Отец, в свою очередь, с каждым днем становился все более странным. Большую часть времени он проводил в своем кабинете, но иногда покидал его и тогда бесцельно слонялся по всему дому. Он еще больше побледнел и почти ничего не ел. Впрочем, несмотря на все это, отец, пожалуй, выглядел даже в какой-то степени счастливым, на свой, разумеется, манер. Мне казалось, что он все еще продолжает думать о маме. Найденные в шкатулке бумаги мы с сестрой отцу не показали. Скарлетт не была уверена, что ему можно доверить эту тайну. Кроме того, нам обеим одинаково не хотелось, чтобы эти бумаги попались на глаза Эдит. Во всяком случае, сначала мы хотели узнать сами, что написано на этих листах. Наступил Новый год, и пришло, наконец, время возвращаться в Руквудскую школу. В этот день мы с сестрой с самого раннего утра сидели как на иголках. Странно, конечно, но нам действительно не терпелось вернуться в школу, с которой у нас было связано столько тяжелых и страшных воспоминаний. Впрочем, все страхи остались в прошлом. Во всяком случае, именно так нам хотелось думать. А в школе нас ждали подруги, шум голосов, мелькание рук и ног. Одним словом, там нас ждала жизнь, в отличие от родного дома, ставшего холодным и мертвым. Утром в день отъезда на пороге нашей комнаты появилась мачеха. Встала, сложив руки на груди, понаблюдала за тем, как мы со Скарлетт укладываем свои вещи, и вскоре ушла, презрительно бросив на прощание: «Больше сюда не возвращайтесь». Скарлетт показала ей в спину неприличный жест. Пока отец вез нас в школу, я смотрела в окно на петляющую перед носом машины дорогу и думала о спрятанной в моей сумке музыкальной шкатулке. Найденные бумаги мы вместе с фотографиями снова спрятали в ней. Когда мы собирались сделать это, я вдруг испугалась, что в механизме что-то сломается, и ящик навсегда останется запертым внутри шкатулки. Поэтому для подстраховки мы несколько раз открывали и закрывали пустой ящик, чтобы проверить. Механизм работал безотказно. В какой-то момент отец вдруг начал кашлять. Да так сильно, так неудержимо, что ему даже пришлось на время остановить машину. «Ты как?» — спросила я его. Он еще несколько минут кашлял, сипел. Лицо у него при этом сделалось не просто бледным, но зеленоватым каким-то, прежде чем смог прохрипеть в ответ: «Нормально, просто не здоровится слегка. Это от погоды». И он легонько похлопал себя по щекам, словно возвращая их на место. «Ладно, нужно ехать дальше. У меня еще много работы сегодня». На территорию школы мы въехали через старинные ворота, с колонн которых на нас величаво и надменно смотрели каменные грачи, хозяева здешнего парка. Стояло январское утро, и все вокруг было покрыто инеем, сверкавшим в ярких лучах солнца. Мы катили по подъездной дорожке, и стоявшие вдоль нее голые деревья тянули к нам свои черные холодные ветки. У школьного подъезда нас встретила обычная для первого дня нового семестра толчия. Машины, автобусы, вылезающие из них школьницы всех возрастов и их родители. Я глубоко вдохнула. «Приехали! С возвращением!» Когда мы пробились, наконец, к главному входу, отец остановил машину и помог нам вытащить свои сумки. Чувствовалось, что он здесь не в своей тарелке. «Ну вот, девочки», — проговорил отец, — «надеюсь, этот семестр будет для вас удачным». «Спасибо», — ответила я и замолчала, не зная, что еще добавить. «Я тоже надеюсь», — сказала Скарлетт. Она, как и я, совершенно не привыкла разговаривать с отцом. Войдя через двери главного входа в фойе, мы первым делом увидели нашу новую директрису, миссис Найт. Она с улыбкой встречала всех своих учениц и без конца повторяла: «Девочки, ступайте сразу по своим комнатам и не задерживайтесь, пожалуйста. Через час общее собрание». Мы со своими сумками потащились в густой толпе вверх по лестнице. И хоть не очень быстро, но все же добрались до своей ставшей для нас почти родной комнаты номер 13. «Давай по-быстрому бросим вещи и пойдем Ариадну искать», — предложила Скарлетт. «Хорошая мысль», — согласилась я. Свою сумку я поставила в шкаф, а Скарлетт свою бросила на кровать. Разумеется, была одна очень важная вещь, которую мне нужно было сделать в самую первую очередь. Я осторожно вытащила из своей сумки музыкальную шкатулку и аккуратно поставила на стол. Где-то в глубине, за деревянными стенками, тихо зазвенели потревоженные колокольчики. Мне хотелось надеяться, что внешне наша музыкальная шкатулка ничем не отличается от других и особого интереса ни у кого не вызовет. Ну, шкатулка и шкатулка, что в ней такого? «Интересно, кого на этот семестр к Ариадне подселят?» — спросила Скарлетт, пытаясь развесить в шкафу свои немногочисленные наряды. Ее платье никак не хотело слушаться и соскользнуло-таки с плечиков, но моя сестра не обратила на это внимания. «Кого?» — переспросила я, морща нос. «Понятия не имею». В прошлом семестре в одной из спальни с нашей лучшей подругой жила девочка по имени Мюриэл Уизерспун, но ее выгнали из школы за целый ряд ужасных поступков. И сейчас Ариадна вновь осталась без соседки по комнате. С каждой минутой мне все больше не терпелось поскорее увидеть Ариадну. За 2 недели каникул я очень успела по ней соскучиться. Ариадна всегда умела подбодрить, развеселить, была для нас со Скарлетт лучиком света среди постоянно висевших над Руквудом свинцовых мрачных туч. Мы пошли к комнате Ариадны и с радостью заметили, что она уже открыта. А внутри увидели и саму нашу лучшую подругу, стоявшую возле кровати в окружении целого строя чемоданов. «Ариадна!» — окликнула ее Скарлетт и побежала обниматься. Я рванула тоже и присоединилась к ним. «Приветики, приветики!» — весело прощебетала Ариадна, когда закончились обнимашки. «Ну как, хорошо Рождество провели?» Мы со Скарлетт переглянулись, и я ответила за нас обеих. Да, хорошо провели. Отлично просто». Мои мысли немедленно вернулись к музыкальной шкатулке, и я уже хотела заговорить о ней, но меня опередил раздавшийся от двери голос с певучим шотландским акцентом. «Доброе утро!» Ох, как хорошо я помнила и этот голос, и этот акцент. Если Ариадна была лучиком света, то в этом голосе слышался шум ночного дождя и свист ветра над торфяными болотами. «Ой!» — пискнула Ариадна. Мы с сестрой обернулись. В дверях стояла новая девочка, Эбони Маклауд. Она поступила в нашу школу только в прошлом семестре и сразу оказалась замешанной в темных делах, которые творила здесь Мюриэл. А если точнее, то Эбони выдавала себя за ведьму и успела напугать здесь всех до полусмерти. Правда, потом Эбони раскаялась и извинилась перед нами, поэтому я рассчитывала, что теперь она постарается загладить свою вину. «Не волнуйтесь», — сказала Эбони, затаскивая в комнату свой черный чемодан. Втащила, а затем плюхнулась на свободную кровать и сказала, прочитав, наверное, написанное на наших лицах выражение: «Не стану я превращать вас в лягушек, пока вы спите». Я, кажется, совсем забыла о правилах вежливости», — прокашлялась Ариадна. «Доброе утро, Эбони. Очень рада вновь тебя видеть». И подтолкнула локтем нас с сестрой. «Доброе утро», — с притворной бодростью поздоровалась я. «Привет», — буркнула Скарлетт. Миссис Найт сильно рассердилась, когда обнаружила, что я обманула всех, притворившись, что у меня есть соседка по комнате, а сама жила в ней одна. Слегка приподняла в улыбке уголки губ Эбони. Сказала, что все мы должны жить парами, а я, значит, пошатнула устои, на которых держится наша школа. Она вздохнула и добавила: «Ну а поскольку своей напарницы ты, Ариадна, лишилась, то к тебе меня и направили». «Ух ты, здорово!» Безо всякого энтузиазма откликнулась Ариадна. «Да все в порядке, честно, все в порядке», успокоила ее Эбони. «Я не буду больше выкидывать номера, как в прошлом семестре. Никаких фокусов, обещаю. Теперь я просто Эбони и больше никто. С магией покончено. Я даже кота с собой в этот раз не привезла». Услышав это, мы все невольно улыбнулись, сразу вспомнив черного кота по кличке Мрак, которого считали фамильяром, то есть злым духом, который прислуживает Эбони. Что ж, возможно, она на самом деле навсегда оставила свои ведьмовские замашки. Очень хотелось на это надеяться. Закончив распаковывать вещи, мы отправились на школьное собрание и спустились по лестнице в актовый зал, уже забитый почти до отказа и гудевший на разные голоса от разговоров. «Внимание, девочки, внимание! Все сядьте и успокойтесь!» начала наводить порядок поднявшаяся на сцену миссис Найт. Разговоры сделались тише, а вскоре и смолкли окончательно. «Добро пожаловать! Поздравляю всех с началом нового весеннего семестра!» Директриса прокашлялась, а затем продолжила. «Все мы знаем о некоторых, скажем так, затруднениях, которые были у нас с вами в прошлом, но я уверена в том, что мы приложим все усилия, чтобы сделать Руквудскую школу самой лучшей». «Разве не то же самое она говорила в начале прошлого семестра? Слово в слово!» — шепнула мне Скарлетт, но я шикнула на нее. «Если мы дружно возьмемся за дело, — продолжала миссис Найт, — то сможем...» Привычный поток ее слов прервал звук открывшейся в конце зала двери. Мы все обернулись. В зал вошел мужчина. Он был очень молод, лет 20 с чем-нибудь, наверное, хотя точный его возраст я определить не взялась бы. Волосы у него были темные, коротко подстриженные с боков и гладко зачесанные назад на макушке. И глаза темные, и коротко подстриженная бородка тоже. Одет мужчина был в хорошо сшитый и чувствовалось дорогой костюм. Он встал сзади, прислонившись спиной к стене, и принялся с интересом рассматривать зал. «Мы сможем!» Еще раз попыталась взять разбег миссис Найт, но не смогла продолжить речь, мешал ей этот незнакомец. «Прошу прощения, сэр!» — обратилась она к нему. «У нас здесь собрание. Не могли бы вы подождать за дверью?» Молодой человек повертел головой, словно проверяя, действительно ли к нему обращается наша директриса. «О, ничего страшного. Не обращайте на меня внимания, мадам», — сказал он. «Вы продолжайте, продолжайте. Я просто наблюдаю, знаете ли». В зале стало тихо-тихо. И в этой тишине мы все уставились на него. Нужно заметить, что мужчины вообще были редкими гостями в стенах нашей школы. А уж такие молодые, холеные и подавно. Впрочем, не только поэтому так привлекал мое внимание этот джентльмен. Было в нем что-то неуловимо знакомое, странное и неприятное. «Я...» — растерянно сглотнула миссис Найт. «Послушайте, я на самом деле настоятельно прошу вас...» Мужчина вздохнул, отлепился от стены и зашагал вперед, провожаемый удивленными взглядами сотен глаз. «Ну, если уж вы настоятельно просите», — неожиданно уверенным тоном сказал он, а затем легко одним прыжком взлетел на сцену и повернулся, глядя на нас. «Меня зовут Генри Бартоломью. Я сын Эдгара Бартоломью и новый владелец вашей школы».